«Да, у меня отросли крылья», — думал я, глядя в рассвет за окном. «А что толку? У чаек они тоже есть. Например, одна, не вписавшись в разворот над морем, накакала мне на окно, и перламутровый чаячий росчерк упал на панораму Босфора. Очень красиво».